Глава 16. Покушение. На следующее утро Николай решил уехать в свою деревню. С одной стороны, шайка разбойников поймана и передана суду, а с другой, непривычному к средневековым обычаям, мозгу Николая требовалось отойти от увиденного. А где мозгу лучше всего отдыхается, как не на природе? Ну и, конечно, разоренной разбойниками деревни требовался хозяйский глаз. Оставив за себя Мишку, Николай взял с собой Антипа, заехал на торг за продуктами и отправился в путь. Когда под вечер он въезжал в деревню, то удивился. Пяток мужиков с бабами разбирали пожарище, а рядом, на очищенном месте, другая пятерка мужиков ставила крышу новой избе. На окраине деревни выделялся своей белизной свежих бревен новый большой дом. Пока Николай с недоумением разглядывал изменения, которые всего лишь за какую-то седмицу свершились и в его деревне, к нему подошел староста и с поклоном поздоровался. «Порфирий, а что здесь происходит? Что за чужие люди у нас в деревне?» «Не серчай, боярин, но я взял на себя смелость разрешить бездомным людям поселиться на твоих землях. 12 мужиков с бабами и малыми детьми прибились к нам. Ихнего боярина убили разбойники Беспалову. Так они прознали, что это ты с их обидчиком совладал, и теперь хотят, с твоего позволения, обустроиться в твоей деревне. Они говорят, что не они одни такое удумали. Так что вскоре можно ожидать нашей деревне новое пополнение». Николай задумался. До этого у него из людей, оставшихся в живых после налета разбойников, были только Порфирий, 3 бабы, да еще дети малые. Не деревня, а так... Лишь одно название. Сами себя обеспечить толком не могли жизненно необходимым. Николай уже сам стал задумываться, где ему людей взять. Но проблема вдруг вроде как решается сама собой. «Молодец! Ты правильно поступил, Порфирий. Вот, возьми. Здесь деньги на восстановление деревни. Обустраивайтесь. Антип, отвези к дому Порфирия мешок с припасами. Пусть распоряжается». Порфирий поклонился боярину, поблагодарил его за заботу и произнес: «Нам бы только деревню восстановить. А так мы все с прибытком тебе вернем. Не сомневайся, боярин. А пока прими за твое заступничество от нас всех в дар новый дом. Изба старого боярина-то сгорела. Вот мы и натаскали бревен с твоего леса. И отстроили для тебя дом еще краше и просторнее прежнего». «Благодарю за заботу, Порфирий. Собери народ. Я сам хочу поблагодарить людей за богатый подарок. А заодно и поговорю с ними. Пусть к моему дому подходят, а я, пока поеду, осмотрюсь». «Антип!» – крикнул Николай товарищу, который у дома старосты сгружал мешки с продуктами. «Потом езжай к дому!» Он указал рукой на новостройку и тронул с места коня. Подъехав к дому, Николай соскочил с него и вбежал на крыльцо. Открыл дверь. Острый запах новой деревянной постройки и рыжий отсвет заходящего солнца создали неповторимое сочетание ощущений. У Николая впервые в жизни был собственный дом. Маленькая, однокомнатная холостяцкая квартирка в его Москве – это не в счет. Она не шла ни в какое сравнение с этими двухэтажными хоромами. Николай оглядел просторную прихожую, гостиную, кухню, а затем поднялся на второй этаж. Вышел на небольшой балкончик и замер. Перед ним... За березовой рощей раскинулась голубая гладь реки. Вот это да! Только и смог выдохнуть Николай и закинул руки за голову, любуясь красотой русской природы. «Боярин, ты где?» Вдруг прервал блаженство Николая голос Антипа. «Тут народ собрался, тебя дожидаются!» Николай спустился на первый этаж и вышел из дому. Возле крыльца стоял Антип, рядом с ним староста, а за ними, с оголенными головами, все жители деревни. Мужики ломали в руках шапки и настороженно смотрели на своего нового боярина. Как он их примет? Не прогонит ли? Женщины и дети с надеждой. Ведь сколько деревень опустело на Тверской земле после набега опричников. Теперь нужно было начинать жизнь заново, а вместе оно всегда надежнее и безопаснее. Особенно, если боярин о людях заботится и за землю свою радеет. Только вот где найти такого и куда прибиться? Где заложить первые ростки новой жизни, чтобы не ошибиться со своим выбором? Такие вопросы волновали людей, и они с нетерпением и надеждой ждали от нового боярина, что он им скажет. Николай, пока размышлял, пересчитал людей. Мужиков было даже больше, чем назвал староста. 15 человек. Женщин 20, а детей десятка 3. Они тоже интуитивно чувствовали напряжение взрослых и сейчас, вопреки обыкновению, стояли притихшими столбиками, с большими глазками и, прижавшись к матерям, тоже смотрели на Николая. Подростки же стремились показать свою самостоятельность и стояли в толпе обособленно, но тихо и тоже ждали от него слова. «Меня зовут Николай Иванович Бельский. По приказу царя Ивана Васильевича я прибыл в Тверь, чтобы навести на здешних землях порядок. С Божьей помощью удалось собрать людей и сделать первые шаги в освобождении наших земель от разбойного люда. Теперь мне нужна поддержка каждого жителя Тверского княжества. Поодиночке нам не одолеть всех врагов. Кулак правды должен быть сильным, чтобы каждый разбойник помнил о нем и боялся. Ведь добрым людям нужно объединиться, чтобы было сподручнее бороться с разбойниками, решившими, что можно жить за счет честных тружеников. В Твери мне удалось создать дружину добровольной милиции. Она теперь каждый день обходит дозором окрестности города. Бывают и в деревнях. Благодаря этому в Твери и окрестностях стало гораздо спокойнее для трудового люда. Но нам нужно, чтобы не только в городе был наведен порядок, но и в каждой деревне. На то нужны люди, способные защитить своих односельчан. Только тогда каждый из вас сможет спокойно трудиться на своем месте. Без этого все ваши труды могут быть напрасными. Придет ворог и унесет все наше добро. Поэтому первый мой вопрос. Есть ли среди вас люди, которые знают воинское дело или готовы ему обучиться? Но сразу предупрежу, вольностей для ратного люда у меня не будет. Заниматься с ратниками я буду сам. И помногу. К вечеру падать будете с ног замертво. Кто не боится, будь ласка, ко мне записываться. Николай закончил речь и оглядел собравшихся. Народ одобрительно гудел. Меж собой говорили, но записываться в боевые холопы никто не решался. Наконец, вперед вышел рыжий молодой парень. Рубашка на его груди чуть ли не трескалась. До того он был широк в плечах. «Горыня, ты куда? Нам же сейчас дома строить надобно. А бревна без тебя таскать кто будет? Ты же один целое бревно налегке носишь», – спросил кто-то из толпы. «Ничего, я и так вам помогу, коли мне боярин дозволит», – добродушно прогудел богатырь. «Погоди, Горыня, тогда и я с тобой», – крикнул из толпы невысокий, сухощавый парнишка и стал пробираться вперед. «Меня Морозом кличут», – сняв шапку и поклонившись боярину, сказал парень. Николай оглядел обоих парней, один здоровый, словно пороховая башня в крепости, а второй – невысокий и тоненький, как молодая береза. Но видно было по ним, что они друзья, не разлей вода. Потом посмотрел на оставшихся мужиков и спросил. «Есть кто еще, желающие в боевые холопы перейти?» Желающих записаться в боевые холопы больше не было. «Ладно, с остальными я потом познакомлюсь. Вашему старосте я дал денег и продуктов. До следующего урожая я буду вам помогать пережить лихое время. А дальше все будет зависеть только от вас самих. Сразу предупреждаю, что лентяев я кормить не намерен. Но трудолюбивые люди мною будут замечены и не обижены. Порфирий знает, что для деревни сейчас наиболее важно». Вскоре люди разошлись. У его избы остались только он сам, Антип и двое новых боевых холопа. Насколько они боевые, ему нужно было еще определить. Но это утром. А сейчас ужинать и спать. Николай думал, что проведет в деревне от силы дня 3, а задержался на 2 недели. Все это время он занимался с Горыней и Морозом всем, что знал сам. Он готовил для своей вотчины надежную охрану, ведь никто, кроме него самого, не будет защищать его людей от разбойников. Да и теперь ему нужно будет выставлять от своей земли на военный осмотр свое мини-войско. Каждый землевладелец обязан был это делать. Пока он был в деревне, к нему пришли проситься еще 1,5 десятка человек. Важно было знать, что среди них нет беглых холопов. Но люди знали, к кому идут, и таких среди пришедших не оказалось. Беглые люди даже боялись показаться ему на глаза. Вместе с пополнением пришел в деревню и бывший десятник разоренного боярина. Эдакий черноволосый крепыш среднего возраста, о котором говорят «сам себя шире». Он уже хорошо знал про подвиги Николая и решил прийти к нему, да со своим оружием. Теперь у Николая для его новобранцев появился наставник, причем с военным опытом, на которого можно было перепоручить их обучение. Да и за деревню можно было теперь гораздо меньше беспокоиться. Осталось только вооружить молодежь. Но этот вопрос можно решить в Твери. Там был торг, и там можно было прикупить любое оружие. Поэтому на следующее утро Николай выехал в Тверь. Он волновался и за Мишку. Как он там, в его отсутствие, справился со своими обязанностями? Утро задалось для конца августа теплое. Солнце еще только поднималось из-за горизонта и приятно грело спину. Ехали не торопясь. Куда лошадей гнать? Дорога ведь не близкая. В середине дня надумали сделать привал. Подобрали поляну, расположились поудобнее. С лошадей сняли амуницию, обтерли сухой травой. Попоили, задали корма. Затем развели костер, поставили котелок и стали ждать, пока закипит вода. А в это время безмятежно болтали. Николай привстал, чтобы помешать кашу, и внезапно ухо обдало резким порывом ветерка, и что-то совсем рядом прошипело. «Ложись, барин!» – крикнул Антип. Николай сразу же упал наземь и перекатился. Тут же, туда, куда он только что упал, наполовину в землю ушла стрела, только одно оперение торчало. Хорошая старая привычка – тут же, после падения, менять свое местоположение. Уже в который раз она спасает Николаю жизнь. По направлению полета стрелы он определил, откуда могли в него стрелять. В том, что именно он был главной целью лучника, сомневаться не приходилось, ибо это была уже вторая его стрела, а в Антипа еще ни разу не выстрелили. Николай мысленно похвалил себя за то, что купил арбалет не только себе, но и своим товарищам по службе. Он указал Антипу настоящий особняком раскидистый дуб. Стрелы указывали именно на него. Тот понял и поспешно подполз к нему за костер. Теперь огонь и колыхающийся над ним теплый воздух мешал стрелку произвести точный выстрел. Но он никак не мешал Николаю и Антипу. Они немного отодвинулись от его жара и теперь лежали и выжидали, когда шевеление листвы или ветки даст им знать о местоположении стрелка. Но тот тоже выжидал, и ветки дуба стояли не шелохнувшись. Николай подтянул к себе лежащую рядом палку и снял с головы шапку. Осторожно надел ее на конец палки и протянул Антипу. «Осторожно подними шапку и поводи немного ею», – прошептал Николай. Антип понял его намерение и молча кивнул. Затем осторожно приподнял палку и пошевелил ею. Со стороны лучника это должно было выглядеть, как будто голова боярина показалась над костром. И лучник купился на обман. Вжик! И стрела пробила шапку насквозь. И тут же со стороны дуба раздался крик и затрещали ветки, а затем глухой удар о землю. Это выпустил болт из арбалета Николай. Они разом побежали к дереву. Под ним извивался от боли молодой парень. В его бедре торчал болт арбалета. Тать злобно глядел на них и ругался. «Шо раскричался? Медведев перепугаешь. Придет и сожрет тебя!» Беззлобно прикрикнул на Татя Антип. «Ты чей будешь?» Также беззлобно спросил Николай. «А пошел ты!» – огрызнулся на него пострадавший. «Не, – ответил капитан, – так не годится». Николай посмотрел на окровавленную штанину Татя и взялся за кончик болта. Захватил его своей здоровой ладонью и резко крутанул. Тать взвыл от боли и бешено взглянул на Николая. Попытался легнуть его ногой, но капитан тут же перехватил ногу и взял на излом сухожилие стопы. Тать взвыл и весь выгнулся. «Так чей ты холоп?» «Купца Волошина!» Чуть ли не сквозь слезы ответил Тать. Николай и Антип переглянулись, и тот тихо прошептал. «Это же боярин, брат того купца, который тебе свой кошель подсовывал, а ты его за это выгнал». «Да понял же!» Так же негромко ответил Николай и отпустил ногу Татя. Вечером Николай отправил Татя в подвал. Запер его и пошел в избу к воеводе доложиться о своем прибытии. Тот был на месте и читал какое-то послание. «А, Николай Иванович, здравствуй, здравствуй. Что-то давненько тебя в Твери не видать было. Я уж подумал, не забыл ли ты в своей деревне про службу государеву? приподняв левую бровь, сурово спросил воевода. «Не серчай, Дмитрий Сергеевич. Неожиданно деревня моя разрослась людьми. Пришлось боевыми холопами самолично заняться. А то придет зима, нужно будет свое войско на смотр выставлять, а оно не готово. Это же тоже государево интерес. Так что и в своей деревне я был на государственной службе», – ответил Николай. «Опять же, Татя поймал. Меня хотел убить, паршивец». «Да ты что?» – взволновался воевода. «И кто он?» «Холоп. Купца Волошина». «Ты смотри. А ведь предупреждал я тебя, Николай Иванович, что с братьями Волошинами шутки плохи. Злые они люди». «Так убивать-то меня за что? Я же их и их добро от тати стерегу». «Так-то оно, конечно, так. Но где-то ты им сильно насулил, Николай Иванович». «Это что, из-за того, что я на дочери купца не женился, что ли?» – рассмеялся Николай. «Не, дружище, думается мне, что у них есть другой резон, чтобы тебя убить. И он будет гораздо серьезнее». «Тогда надобно мне подумать, Дмитрий Сергеевич. Пусть он пока посидит в заточении». «Как пожелаешь, боярин. Могу и подержать его у себя. Но волошского холопа ты к себе ведь пряником приманил». «Пришлось вначале ему немного ногу болтом попортить. А потом я лекаря попросил посмотреть холопа». «Вот видишь. А значит, купец может теперь тебя обвинить в порче его имущества». «Так он же меня убить хотел». «Ты в Твери человек еще новый, да и в Москве, как я разузнал, совсем недавно появился. А волошины здесь давно живут. И их все знают, и как торговцы авторитет имеют. У них и связи нужные есть, а ты ведь совсем недавно из Литвы к нам прибыл. У тебя никакой раны нет, а у волошинского холопа в ноге твой болт сидит. Так что подумай, Николай Иванович, то завтра у нас с тобой еще время есть, а дальше может большой шум подняться». «Пойду я поужинаю и отдыхать, воевода. Хочу все хорошо обдумать». «Так ты что, с дороги со мной и по чарке не выпьешь? От нее и сон у тебя лучше будет», – удивленно спросил воевода. «Ладно. Тогда я тоже поужинаю, караул проверю и на боковую». «В следующий раз обязательно, Дмитрий Сергеевич. Вместе посидим, выпьем. А сейчас устал я уж больно сильно после дороги. Думал, что еду отдыхать в деревню. А получилось, что все две седмицы, как молодой лось, с новобранцами носился по полям и лесам. Отдохнуть уж больно хочется и подумать над сказанным тобой. Кстати, как тут мой Мишка? Справляется без меня?» «Мишка? Ах, Мишка, да, изрядное количество ворогов успел наловить со своей милицейской дружиной в твое отсутствие. Так что и без тебя служба разбойной губы ладно справлялась». «Хорош тот начальник, у кого служба и без его присутствия по накатанному идет. Ну, будь здоров, воевода». «И тебе, боярин, не хворать», – ответил Дмитрий Сергеевич и внимательно посмотрел вслед Николаю.